Глава 38. Гуннар развернулся на мой голос и расхохотался. «Ну да, как я мог забыть про маленькую Дротнинг Скагеррака? Должен признать, что ты довольно шустрая и хитрая воительница, и тебе по праву достанутся прилавки лишь чуть хуже моих. Только я боюсь, что от моего удара ты умрёшь, и это омрачит наш праздник. Потому предлагаю тебе просто сдаться, в этом нет ничего позорного». «Просто положи меч на землю и забирай себе второе место после моего». Я и правда по сравнению с этим гигантом выглядела малышкой. Но его самоуверенная речь меня изрядно взбесила. «Викинги не сдаются!» — крикнула я, для убедительности встав в эффектную позу. Почти уже меч на плечо положила для убедительности. Но вовремя вспомнила, что он крашеный. Сама же оставишь полосу на плече, а судьи сочтут за нанесённый удар. «Ну, иди сюда, Хёвдинг Каттегата. Покажи, что ты умеешь работать мечом так же ловко, как и языком. Или боишься?» Я понимала, что сейчас очень сильно рискую. Противник был в несколько раз сильнее меня, и если он рубанёт со всей силы, попав куда надо, даже тупым мечом, скорее всего, отправит меня в Асгард, к Лагерте и богам-спорщикам, если, конечно, они не привиделись мне в бреду. Но я видела, что Гуннар подустала, сражаясь с остальными противниками, а я ещё даже ни разу мечом не ударила. Ну и на моей стороне было преимущество в скорости. И это Гуннар очень быстро прочувствовал. Мои слова, как я и рассчитывала, привели его в ярость. Взревев, словно раненый медведь, он ринулся на меня, собираясь одним ударом завершить поединок. Но не тут-то было. Его меч просвистел в воздухе и проломил прилавок, возле которого я стояла мгновение назад. Отпрыгнув в сторону, я присела и попыталась достать мечом колено Гуннара. И чуть за это не поплатилась. Вождь Каттегата был очень опытным воином. Выдернув меч из прилавка, он ударил назад с разворота, не глядя, словно у него на спине были глаза. И попал. По щиту, который я едва успела подставить. Даже не знаю, что б со мной было, рубани клинок Гуннара по центру щита. Думаю, перелом руки был бы мне обеспечен. Но поскольку меч викинга ударил лишь по краю, щит раскололся надвое, а моя рука мгновенно онемела, и плечо, чуть не вынутое из сустава, отозвалось резкой болью. «Матерь Котья, что же за силище у этого человека?» Я чудом увернулась от второго удара, стряхнула с еле шевеляющейся руки обломки щита и принялась бегать по ристалищу. «А что мне ещё оставалось?» Гуннар, хоть и уставший, оставался страшным противником, к которому я банально боялась приблизиться на расстоянии удара меча. И сейчас ему ничего не оставалось, как носиться за мной по арене, надеясь прижать к одному из углов и, наконец, закончить этот поединок. Толпа, ожидавшая худшего, понемногу развеселилась. То тут, то там раздавались смешки, а порой и выкрики. «Эй, Гуннар, похоже, королева Скагеррака!» «Бегает быстрее тебя?» «Точно. Пора сдаваться, иначе придётся тебя прирезать, как загнанного коня, чтобы не мучился». «С похожей прытью мой старый петух носится за молодыми курочками, а потом лежит на боку и хрипит, мол, зачем так жить? Лучше отправьте меня в суп». Понятное дело, эти подначки бесили Гуннара ещё больше, а ярость, как известно, придаёт сил. И в один непрекрасный для меня момент Хёвдинг неожиданно ринулся вперёд, словно торпеда, занося меч для решающего удара. Я отпрыгнула назад, ткнулась поясницей в прилавок и поняла, что отступать мне некуда. Хоть влево, хоть вправо отпрыгну, меч викинга по-любому меня настигнет. И тут ладонь моей левой отбитой руки наткнулась на что-то твёрдое. «Камень!» Из тех, которыми жители Каттегата пометили занятые прилавки. Бывают в жизни моменты, когда время замедляется, и ты наблюдаешь за собой словно со стороны. Видимо, случаются они на пороге смерти, ибо жутко выглядело это. Огромный викинг заносит меч над своей головой, чтобы обрушить его на девушку, стоящую возле грубо сколоченного прилавка, и побледневшую от вполне объяснимого страха. Говорят, у обычных людей в критическом состоянии срабатывает реакция «либо бей, либо беги». Я же, наверное, отношусь к третьей категории — тех, кто в подобных случаях со страху совершает совершенно нелогичные поступки. Что я и сделала, своей отбитой рукой со всей силы метнув камень в стремительно приближающегося викинга. Разумеется, для Гуннара нечто неожиданно полетевшее в лицо проблемой не было. Но вместо того, чтобы нанести удар по мне, он махнул мечом, мощно отбив камень в сторону. И замер на месте от неожиданности. Меч, за время боя не раз мощно сталкивавшийся с мечами противников Хёвдинга, получил на затупленном лезвии несколько довольно глубоких щербин. Ибо викинги в схватке не заморачивались, блокируя удары друг друга не плоскостью клинков, а как придется. И когда Гуннар отбил в сторону камень, клинок не выдержал и, жалобно звякнув, сломался посередине, заставив Хёвдинга от неожиданности замереть на мгновение, которого мне хватило, чтобы сделать своим мечом резкий и длинный выпад вперед. На мгновение над площадью повисла мертвая тишина. Лишь слышно было, как где-то в дальнем длинном доме плачет ребенок, да и возле пристани недовольно шуршат волны, тщетно пытаясь сдвинуть с места камни, валяющиеся на берегу. А потом площадь взорвалась криками «Лагерта! Победила Лагерта! Айда Деротнинг Скагеррака!» «Не зря их община выбрала ее в королевы! Ой, не зря!» Я тоже нервно улыбнулась, глядя на недоуменное лицо Гуннара, рассматривающего на своей куртке красную точку от моего затупленного клинка, нанесенного точно в область сердца. «Так нечестно», — растерянно выдавил из себя вожак Каттегата. «Убегать от боя — это не по правилам». «Правил нет», — напомнила я на всякий случай, бочком отодвигаясь в сторону. Как-то не хотелось мне после победы получить по голове обломком меча. Спасибо, Хель, за науку. Не ты ль сам объявил об этом, Хёвдинг? Гуннар поднял на меня свои красные от ярости глаза и внезапно расхохотался так громко, что над рынком от страха с карканьем взлетели вороны, которые в те времена имели привычку слетаться на шум битвы в надежде поживиться свежими глазами убитых воинов. «Клянусь бородой Одина, меня только что победила девчонка!» Отхохотавшись, заорал он. «Хитрая, как лиса, быстрая, как стрела, и острая на язык, словно лезвие моего меча. Чтобы мне провалиться на этом месте, если к следующему утру я не сочиню сагу об этом поединке». «Не девчонка, а королева Скагеррака», — заметил Тормот, подходя ближе, на всякий случай, становясь между мной и Гуннером. «А сага — это всегда хорошо. Лучше петь песни и веселиться, чем пытаться убить не врагов, а друг друга». «Видит небо, я погорячился», — мотнув головой, произнес вождь Каттегата, вмиг утратив свою веселость. «Моим друзьям-хёвдингам я приношу свои извинения, а те, кто был ранен в этом бою, получат достойные подарки от меня». «Забудь, Гуннар», — проговорил Хёвдинг Малого Бельта, который поддерживал правой рукой левую висящую плетью. «Наш бой должен был понравиться Одину, а это уже лучший подарок для любого викинга. Сломанные кости срастутся, сегодняшняя боль завтра забудется, зато в памяти людей останется сага о сегодняшней битве, которую ты обещал сложить. Так что объявляй начало ярмарки, люди и так уже заждались». «Ты прав, друг мой», — кивнул Гуннар и заорал. «Пусть начнется то, ради чего мы все собрались», — и, повернувшись ко мне, проговорил. «Что ж, Дротнинг Скагеррака, пусть твои люди занимают лучшие места, которые ты выиграла». «Нет», — покачала я головой, — «в честь нашей битвы ты подаришь людям свою сагу, а я хочу подарить свой выигрыш Хёвдингу Малого Бельта, который, получив ранение, не показал боли и поднял с земли свой меч вместо того, чтобы уклониться от смертельного удара. Думаю, такое проявление воинского духа послужит отличным примером для других бойцов, и оно достойно хорошей награды. Ибо для викинга важнее умереть с мечом в руке и попасть в Вальгаллу, нежели выжить, стоя на коленях перед противником». Взгляд Гуннара внезапно стал другим. «Сильное решение, уважаю», — произнес он. «Мне кажется, теперь понимаю, почему жители Скагеррака выбрали своей королевой юную девушку».